Глава 10. Насколько я понял, разборка набрала силу на следующий день. Головной офис фирмы располагался в красивом двухэтажном особняке, построенном в стиле барокко еще в позапрошлом веке. В полуподвале особняка был оборудован первоклассный гриль-бар с дюжиной столиков, в котором мы обычно обедали. Вечером этот бар превращался в мини-клуб, эдакий ночной катранчик для своих. Я не любитель азартных игр. Можно играть с судьбой, твердо веря в свои силы, лицом к лицу с опасностью, что называется, когда исход ситуации зависит не столько от стечения обстоятельств, сколько от твоей личной подготовки, прозорливости, интуиции, если хотите. Но нет никакого удовольствия испытывать судьбу вслепую, даже на 5% не будучи уверенным, что выпадет то, что тебе необходимо. Дон же любил составить партийку-другую по-крупному. И всегда неожиданно. Засидится, допустим, до позднего вечера в офисе, потом заглянет в подвальчик и, подойдя к какому-нибудь столу, по-свойски так скажет: «Петрович, иди освежись. Дай присяду за тебя на пару банчиков». Ему никогда не отказывали. Хозяин все же, хотя вообще-то каждый столик имел постоянный состав. Здесь было очень по-домашнему, уютно и вольготно для тех, кто были постоянными. Все хорошие знакомые, примерно одного уровня деловары и коммерсанты, желавшие в непринужденной обстановке провести вечерок-другой в неделю. Не помню, чтобы за полгода сюда приперся кто-то посторонний или вообще что-либо потревожило покой завсегдатаев. Иногда здесь случались мелкие шалости, ну, например, покуривали. Симпатичные девушки разносили напитки, варили настоящий кофе по-турецки, убирали пепельницы и так далее, а две играли классику на виолончели и рояле, приткнувшемся в углу. В общем, уютный мирок, куда полгода назад меня вряд ли бы пустили, чтобы хоть посмотреть. Но даже и теперь, бывая там, я чувствовал себя крайне неловко. Посторонний я. Правоохранительные органы этим местечком совсем не интересовались, потому что в городе хватало приятных заведений, доставлявших властям немало хлопот, с их почти ежеутренними жмуриками обоего пола, сомнительными кандидатами 117 и 121 и стопроцентными для 146 и 108. Вот так. Пробыв в офисе буквально полчаса, Дон вместе с начальником службы безопасности и тремя телохранителями куда-то укатил. Я за это время успел вздремнуть и чувствовал себя вполне сносно. Когда шеф возвратился в офис, выглядел он каким-то разбитым, и теперь ему на вид нельзя было дать даже 45 лет. Интересно, где и кто ему так потрепал нервишки за столь непродолжительный промежуток времени? О том, что в городе идет разборка, в новостях, естественно, не сообщали и объявлений не расклеивали на афишных тумбах. В офисе весь день царила тишина. Некоторые бестолково перемещались туда-сюда, как сонные мухи. Основная же часть персонала практически даже не пыталась изображать какую-либо деятельность. Все настороженно ждали чего-то и сплетничали. Посетителей сегодня не было против обыкновения. Дон сидел в своем здоровенном кабинете и что-то вычислял на компьютере, а я в своем маленьком смотрел в окно, периодически звоня в бар, чтобы притащили кофе. С утра мучил сушняк после вчерашнего. Вечером я единолично употребил бутылочку двина из запасов Дона, пока он куда-то ездил со Славиком. В обед мы спустились вниз и без аппетита пожевали, сказав друг другу при этом не больше 10 слов. Затем я направился к себе в кабинет, а Дон собрал всех начальников и сообщил, что мужская половина фирмы переходит на круглосуточный режим работы, дескать, конец квартала и так далее. Никто не возник. Все были в определенной степени осведомлены о создавшейся ситуации. Кроме того, каждый из тех, кто трудился рядом с Доном, был профессионалом в своем деле, прекрасно разбирающимся в тех или иных нюансах современного рынка. Люди привыкли не задавать глупых вопросов и отрабатывать на 200% свой хлеб с бужениной, когда потребуется. Все, кроме меня, пожалуй. Я был исключением.